но совсем не та ее часть, от которой мог прийти в восторг главный редактор. К счастью, помощница появилась раньше, чем я успела перепрыгнуть на следующий уровень тревоги. Она выглядела безупречно, высокая, роскошная, элегантная. Я, внушая себе, что лучше чувствовать неловкость в ее присутствии, чем в присутствии ее босса, пошла за ней вглубь холла, слушая, как ее каблуки стучат по полированным плиткам. Наверняка выстукивают азбукой Морзе. Вот идет неудачница. Не знаю, услышала ли это послание мистер Вилсон. Очутившись в его офисе, я совершенно забыла о его помощнице, потому что была ошеломлена им самим. Он относится к тому типу мужчин, каких изображал Кэри Грант, плюс современные преимущества в виде персонального тренера и подтяжки век. В газетно-журнальных кругах он пользуется прекрасной репутацией, его любят благотворительные организации, к тому же, говорят, он влиятельная фигура в политике штата. Господи, о чем я только думала. Он не стал садиться за письменный стол красного дерева, размером со сцену для постановки «Призрака оперы», а сел напротив меня на стул, который его предки, вероятно, собственноручно внесли на борт «Мэйфлауэра». Свет, льющийся из расположенного позади него окна, создавал вокруг него некую ауру, а, может быть, просто подчеркивал ту, что у него уже была. «Очень приятно познакомиться», — сказал Уилсон, стряхивая пылинку с изготовленных на заказ брюк. Наверное, это была единственная пылинка в безупречно чистой комнате. «Моя дочь — ваша большая поклонница». «Потрясающе! Моя репутация меня опережает. Признаться, мне тоже нравится ваша колонка». Справившись с шоком, я выдавила. «Благодарю вас, сэр». Четкая точка зрения, живая манера изложения. Было бы интересно посмотреть, как это трансформируется в большую статью. Итак, Кэссиди Линч сказала мне, что вы работаете над какой-то грандиозной историей. Расскажете? Я не могла дышать, а не то, что рассказывать истории. Айда Кэссиди не пожалела Елея. Она заслуживает того, чтобы на обратном пути я зашла к Тиффани и что-нибудь для нее купила. Но, продираясь через слова, чтобы сформулировать ответ, я вдруг испугалась. У меня появилось чувство, что если я расскажу ее вслух, то история рассыплется и исчезнет. Но не могу же я терять такую возможность. Набрав полную грудь воздуха, я рискнула. Это дело об убийстве. Кэссиди мне так и сказала. Печально, что ваш друг погиб, но должен сознаться, люблю криминальные истории. К тому же они хорошо продаются. Продолжайте. Я хочу показать весь ход расследования глазами частично вовлеченного наблюдателя. Никакой эмоциональной подоплеки, просто некто, кто знает всех участников и, может быть, знает убийцу. «Может быть», — подразнил он. Я невольно улыбнулась в ответ. «Я не собираюсь раскрывать все свои секреты, пока не пойму, насколько вы заинтересованы», — ответила я, сама удивившись, насколько кокетливо это прозвучало. «Я должен знать больше, прежде чем смогу вам ответить», — отбил Уилсон. «Так о чем же на самом деле ваша история?» Вот за это я ненавижу необходимость продавать истории или обсуждать отношения. Я всегда чувствую себя так, будто пытаюсь пришпилить бабочку к выставочному стенду, пока бедная тварь еще жива и трепыхается. Так много всего можно открыть во время пути, и очень часто именно эти находки оказываются наиболее важной частью всего путешествия.